время Ваю с планет полубогов решил отправиться на Вайкунху. Он достиг Вайкунхи и хотел прийти к Вишну, потому что он великий преданный Господа Вишну. Но перед дверьми стоял Анантасеша. И Вишну ему сказал: ни в коем случае никого не пускай, я с Лакшми нахожусь здесь. Ваю стал требовать, говорить: я преданный, пустите меня, я имею право. Шеша говорит: ты, может, имеешь право, но я не имею права тебя пустить. И они стали ругаться, в конце концов на шум стал, вышел Вишну, и они сказали: рассуди нас, кто из нас прав. Кто силен, тот и прав. Кто из вас сильнее, тот победил в этом споре. Поэтому проверьте силу. Вот вам Ананта. Они взяли Ананда, кусок горы Меру, и Ананта Шеша обвил кольцами эту гору, а Ваю стал дуть. И по условиям спора, если он сможет сдуть Ананта Шеша с этой горы, то он победил. Если не сможет, то, соответственно, победил Ананта Шеша. Он дул, дул, дул, дул за всех сил, за всех сил, за всех сил, много-много-много лет. В конце концов, он стал уставать. И Ананта Шеша, Ваю стал уставать. Ананта Шеша почувствовал, он обрадовался. Он почувствовал, ветер стал меньше. И он обрадовался, немножко расслабился. И в этот момент Вишну шепнул Нараде: Нарада, иди сделай что-нибудь, мне хочется, чтобы тут все встало на свои места. Нарада пришел и стал играть на вине. Ананта Шеша подумал: ну что, этот слабак, он все равно дуть не может толком. Вот. И он расслабился и поднял один клобук. И стал раскачиваться в такт пению Нарады Муни. Ваю подумал: это мой шанс. Единственный шанс. Из последних сил задул и выдул эту гору, и гора упала. Вместе с Ананта Шешей она рухнула. И тут Ваю понял, что он наделал. Он подумал: я привел к падению чистого преданного. Как так? Стал сокрушаться, пришел к нему, стал кланяться ему, говорить: иди на Вайкунху. Без тебя Вайкунха не Вайкунха. Ну, Шеша сказал: нет, я упал, и я останусь здесь, я никуда дальше не пойду. Я стану горой, Ачалой. Отныне мое место здесь, потому что Господь хотел прийти сюда. И дальше мы расскажем, что было дальше. Путь наверх состоит из 3200 ступенек, которые нам предстоит преодолеть. И по пути, по традиции, преданные, которые взбираются туда, чтобы очищение от грехов реально произошло, должны кричать: Говинда, Говинда, Говинда. Не все время, но периодически. Потому что Говинда – это настоящее имя Баладжи. А вот тут, если вы посмотрите внимательно, вы увидите Гаруду. Его клюв обращен к нам. Вот эта гора, которая выступает, это сам Гаруда, который... Венкатагири. А вот с крылышками спиной. Это тоже Гаруда. Гаруда. Когда Рамануджачарья первый раз пришел сюда со своими учениками на Венкатагири или Венкатадри, то он остановился внизу. Тем временем наверху его ученик Анантачарья совершал пуджу в храме. Когда Рамануджачарья подошел к подножию, он сказал, что я останусь здесь, я не полезу наверх. Как я могу идти своими стопами по Ананта Шеше? Мои стопы грязные. Как я могу осквернять Ананта Шешу? Анантачарья ждал его наверху, потому что он знал, учитель приезжает. Но в конце концов он не выдержал, спустился вниз, чтобы услышать эту новость о том, что Рамануджачарья не поднимется наверх. Он сказал: ты Ачарья. То, что ты делаешь, все остальные будут делать. До конца Кали-юги все люди будут следовать твоему примеру. Если ты не поднимешься, никто не поднимется. Кто тогда будет служить Баладжи? Рамануджачарья, услышав этот аргумент, понял, что он должен пойти. Но для того, чтобы не осквернять Ананта Шешу, он стал забираться, но на четвереньках. Весь этот путь он прошел на коленках, чтобы не касаться своими стопами этой земли. Поэтому, если вам кажется, что вам трудно идти, то представьте себе, как шел на эту гору Рамануджачари. Ступенек не было тогда, да. Другое название этого святого места – Варахакшетра. Когда в свете Варахакалпу Варахадев поднял землю со дна океана Гарбадака, убив сначала Хираньяксу, то Будеви влюбилась в него. Когда она почувствовала объятие его клыков, она решила: я не хочу никогда расставаться с ним. И она попросила полубогов во главе с Брамой, чтобы они стали умолять Варахадеву, чтобы он поселился навеки на земле. И Варахадев дал согласие. Его усадили на Гаруду. Брама тоже сел на Гаруду, Будеви сел на Гаруду. Они все пришли сюда, в это святое место. И Варахадев сам выбрал себе место. До этого Анантасеша уже образовал тут Вайкунху. И выше, в самой Тирумали, Тирупати, мы увидим храм Варахадева. Но боги стали молить его. Сейчас слишком разъяренное выражение лица, потому что он до сих пор не остыл от битвы с Хираньяксой, и у него было на лице жестокая улыбка, хищное выражение. И тогда Варахадев согласился. Он сменил свое настроение. Он стал улыбаться очень довольным. Он посадил Будеви себе на колени и сказал, что отныне я буду здесь, я буду исполнять все желания моих преданных, которые придут ко мне. И поэтому первым преданные посещают храм Варахадева. И здесь мы находимся перед его мурти среди даши аватар, которые стоят вдоль этой дороги. Гуру Премананде! Хари Хари Бо! Варахадева ки! Джай! Круто! Хорошее начало. Когда Анантачарья уговорил Рамануджачарью взбираться наверх, то Рамануджачарья дал один обет. Он сказал, что я взойду на эту гору, но чтобы не осквернять эту гору, я не буду есть и не буду пить. Чтобы ни одна капля оскверненных жидкостей не упала из моего тела. Когда он добрался до половины, Шайлапурна, бывший тогда главным настоятелем этого храма, почувствовал, что его племянник Рамануджачарья, Шайлапурна, был одним из 10 учителей Рамануджачарьи. И он был его племянником, братом его сестры. Он дал имя Рамануджа. Он спустился, чтобы приветствовать его. Рамануджачарья, увидев его, стал плакать и стал говорить: «Зачем ты сам это сделал?» Он принес с собой фрукты, и он принес с собой чаринамриту. Рамануджачарья попил чаринамриты, покушал фруктов, зарядился силами. Это была последняя еда, которую он пил. Немножко чаринамриты и фрукты. И он стал с некоторой укоризной, обращаясь к Шайлапурне, и говорит: «Зачем ты сам спустился? Ты мог найти самого ничтожного человека и прислать ко мне навстречу. Он бы мог принести те же фрукты и ту же самую чаринамриту». Шайлапурна сказал: «Я знаю. Я должен был найти самого ничтожного человека. Я искал самого ничтожного человека, но никого ничтожнее себя я не нашел. Поэтому я спустился сам. Никого более недостойного, чтобы это сделать, я не нашел, поэтому я здесь». И это на самом деле один из уроков смирения, когда сам гуру спускается, чтобы приветствовать своего ученика, и при этом говорит о том, что он недостоин и ничтожен. Если у нас будет смирение, то мы проделаем оставшуюся часть пути очень легко. Хариму! Гуру Премананде! Хари Харибор! Сираманудя Чарики! Джай! Паломники, когда приходят в Тирупати, сначала они получают даршин Варахадева, делают санкалпу, и после этого они должны омыться в пруду в Пушкарине. В Пушкарине это Падма Пушкарине связана с Паталалокой. Говорится, что непосредственно из этого озера, это озеро, или небольшое совсем, уходит вглубь до Паталалоки. В свое время Лакшми Деви спряталась от Шринаваса. И так как она знала, что она нигде не сможет спрятаться, то она решила уйти с земли, и она ушла на Паталалоку. И на Паталалоке в тоске, в разлуке со своим супругом стала совершать аскезу. И жар ее аскезы был такой большой, что он достиг земли с Паталалоки. И Брама спустился к Шринавасу и сказал: сделай что-нибудь, сколько можно. Она совершает аскезу на Паталалоке. Он спустился к ней и сказал, что хватит совершать аскезу, Шринавас ждет тебя, твой супруг. И тогда лотос вырос в Паталалоке и достиг земли и раскрылся на поверхности этого озера Пушкарини. Вернее, он был закрыт. И Лакшми по стеблю этого лотоса поднялась в Паталалоке. Когда лотос под лучами солнца утренними раскрылся, то Шринавас увидел на нем Лакшми. Закончилась эта история. Я рассказал ее здесь, потому что Ваманадев в свое время... Ваманадев сейчас находится на Паталалоке. И на Паталалоке он является сторожем во дворце Бали Махараджа. Все время ходит там, чтобы, не дай бог, какой-нибудь демон не проник в этот дворец и засел от его. Гуру Премананде! Ваманадева Кидя! Аксмидеви Кидя! Под этой Кальпавриксой мы начнем рассказывать длинную историю про Баладжи. На самом деле она началась на берегу реки Нармады. Нармада очень далеко отсюда. И на берегу реки Нармады собралось много-много браманов. И браманы стали совершать ягью во благо всего мира, чтобы весь мир был счастливым. Но Нарада уже тогда подумывал над тем, каким образом помочь Кришне спуститься в Кали-югу. Это было самое начало Кали-юги. Этой? Да. И Нарада думал, а как люди будут жить в Кали-югу? Нужно обязательно, чтобы Господь спустился сюда. Нужно как-то заставить его спуститься. И у него в голове возник гениальный план. Спустился на реку Нармаду, и там собралось огромное количество браманов. И браманы эти были все индийцами, поэтому они не очень представляли себе точно, кто такой Бог. И Нарада бросил им вызов. Он сказал: вы совершаете ягью, но чтобы ягью совершить, и чтобы она достигла успеха, чтобы в конце концов результат или пал, плод этой яги пришел к вам, вы должны знать, кому вы молитесь. Кто Бог? И тут мнения разделились. Кто-то закричал: Брама, Брама, Брама. Брама сотворил этот мир. Кто-то закричал: Шива, Шива разрушает этот мир. Он самый могущественный. Какая разница, кто творит? Главное, кто разрушает. Третьи закричали: Вишну, Вишну, Вишну. Потому что Вишну поддерживает, что может быть труднее, чем поддерживать. Мнения разделились. Браманы стали спорить. В конце концов, так как Кали-юга еще не набрала свою силу, они решили помириться. И решили обратиться к Бригумуни. Все знают эту историю, чтобы он определил, кто является главным богом. Бригумуни от рождения на пятке был глаз. Он родился с глазом на пятке. Этот глаз давал ему все мистические силы, которые только возможны. Благодаря глазу, который был у него на стопе, он мог перемещаться повсюду. И первым он полетел к Браме на Сати-Локу. И он решил просто проверить каждого из богов на смирение. Брама совершал ягью. Брама рецитировал веды. Он был полностью поглощен этим процессом. Вокруг него олицетворенные веды вторили, мантры звучали. И в этот момент Бригу ворвался туда, Брама его отец. Не спрашиваясь, ворвался туда, зашел, не обращая никого внимания. Брама разъярился, но виду не подал. Он сдержал в себе этот гнев внутри. Но Бригу не так легко провести. Он посмотрел на Браму, посмотрел на его каменное лицо. Он сказал: ты не Бог. Ты разгневался и не смог держать свои чувства. Я проклинаю тебя, отныне тебе никто на земле поклоняться не будет. Сынуля, да? Он отправился дальше. Пошел на Кайлас. На Кайласе Шива. Он находился в уединении с Парвати. Он был закрыт в своих покоях. Но Бригу, обладая великим могуществом, сказал, мне всюду позволено. Он раскрыл дверь. Парвати закричала от ужаса. Но Шива обрадовался. Он подумал, мой брат пришел ко мне. Он бросился к нему с распростертыми объятиями. Он сказал, ты мой брат. Этот Бригу решил, что ему мало просто мне ворваться к нему. Нужно еще дальше испытать его. Он стал ругать его. Не прикасайся ко мне. Какой ты мне брат? Это мой позор, то, что у меня такой брат. Ты грязный, ты находишься в крематориях, твое тело обмазано пеплом. Не подходи ко мне. Шив разгневался страшно. Схватил свой трезубец, он готов был на месте убить. Только Парвати стала его молить. Бригу посмотрел на него и сказал, ты тоже не Бог. Я проклинаю тебя, отныне тебе будут поклоняться люди, но они будут поклоняться тебе в твоей личностной форме вместе с Парвати. Они будут поклоняться тебе в виде символа Шива Линга. Можно было бы решить методом исключения, кто из троих является Богом. Но Бригу Муни решил, что он поставит все точки над «и», чтобы это стало ясно не только ему, но и всем остальным. Он отправился на Вайкунтху. На Вайкунтхе Вишну спал на ложе из Ананта-сесы, и Лакшми массировал его стопы. Бригу ворвался туда с шумом. Вишну не подал виду. Он продолжал спать. Бригу подумал, надо проверить его до конца. Подошел к нему, и Лакшми не успел опомниться, как он взял и ногой пнул его в грудь. Вишну проснулся. Сказал, ты не ушибся? У меня такая твердая грудь. Он схватил его стопу и стал массировать эту стопу. Стал гладить ее. Когда он массировал эту стопу, то глаз, который был на стопе у Бригу Муни, ушел. На самом деле, Вишну одновременно хотел, с одной стороны, показать ему, кто Бог, а с другой стороны, избавить его от его гордыни, потому что гордыня у него была из-за глаза на стопе. Разные люди разными вещами гордятся. Бригу гордился этим. И Бригу, он очень сильно расстроился, стал плакать, он стал говорить, да, я знаю, кто Бог. Теперь я знаю, кто Бог, я спущусь на землю, я всем скажу, что ты Бог. Что случилось дальше, мы узнаем. Где эта история описана, в каких частях, чтобы ссылаться? В Шримад-Бхагаватам тоже есть. Шримад-Бхагаватам. На самом деле, божество здесь находится с самого начала Кали-юги, и система поклонения очень древняя. Хотя возглавляют этот храм Вайшнавы и Шри Сампрадаи, но им не разрешается даже входить на алтарь. Все поклонение делают потомственные браманы по системе Вайканаса. В системе Рамануджа-ачарьи принято Панчаратра-види. На самом деле это одно из достижений Рамануджа-ачарьи. Он, по сути дела, отменил древнюю ведическую систему поклонения. И повсюду, во всех храмах, где бы он ни путешествовал, он вводил или пытался вести, как в Джаганатхапуре, Панчаратрика-видхи. Поклонение божеству в соответствии с Панчаратрой. И в соответствии с принципами Панчаратры, любой человек, независимо от того, где он родился, какие грехи он совершал, может поклоняться божеству, если он получает мантру, Панчаратрика-мантру. Система Вайканаса гораздо более древняя, и один из немногих храмов, где Рамануджа-ачарья ничего не менял, это этот. Потому что еще до Рамануджа-ачарья, до того, как он впервые пришел сюда, Шайлапурна уже был здесь. И Шайлапурна поклонялся здесь Венкатараману, Баладжи, по системе Вайканаса. И до сих пор ачарьи из Рамануджа-сампрадаи, которую мы видели на наших церемониях, главный ачарья, хранит ключ от алтаря. Но сам он войти туда не может. Каждое утро он вручает этот ключ Пуджари. Говинда. Говинда. Каждое утро он включает ключ от этого алтаря Пуджари, который поклоняется Баладжи по системе Вайканаса, то есть по потомственной системе, брахманической, ведической системе изначальной. Как Сила Прабхупад сказал, что Баладжи – это Бал Говинда, это маленький ребенок Говинда. Баладжи здесь, в Тирупати, ест только фрукты. Хотя он знаменит своими ладу, но ладу не предлагает главному божеству. Ладу предлагает Утсава Мурти. А сам Баладжи питается исключительно фруктами здесь. И с этим связана история, которую я расскажу в следующий раз. Гаура Примананде! Когда Бригу совершил свое оскорбление, Лакшми возмутилась. Потому что она была рядом, она не защитила Вишну. Она прокляла Бригу, она сказала, что отныне я проклинаю тебя. Ты и все твои потомки будут нищими. Но ей мало было этого. Сердце ее болело. И она подумала, что я была свидетелем этого оскорбления. И мне нужно как-то искупить этот грех. И она ушла с Вайкунтхи. Спустилась сюда на землю, в Колапур. Колапур – это место в Махараштре, где она до сих пор совершает аскезу. Погрузилась в аскезу. Но когда Лакшми покинула Вайкунтху, Вайкунтха потеряла все свое богатство. Потому что Вайкунтха исполнена богатством благодаря присутствию Лакшми Деви. Лакшми Деви ушла, и Вайкунтха потускнела. Нараяна какое-то время был там на Вайкунтхе, а потом подумал, какой мне смысл находиться здесь одному. И он спустился сюда, на Венкатагири, и стал совершать аскезу здесь. Он дал обет, что я не буду есть, я не буду пить, я буду поститься до тех пор, пока Лакшми не вернется ко мне. Прама, Шива обеспокоились, что такое, если Вишну постится, что нам нужно делать? Нам тоже нужно поститься. Они очень испугались. И поэтому Брама превратился в корову, а Шива стал теленком. Они спустились к Лакшми и сказали, твой муж из-за тебя постится. Ты его супруга, ты должна его кормить. Если ты его не кормишь, ты не исполняешь свой долг. Что будет с тобой? Лакшми сказала, хорошо, я позабочусь об этом. Она взяла Браму в виде коровы, Шиву в виде теленка. Сама она превратилась в пастушку и пришла сюда. И она пришла к царю местного небольшого царства из династии Чола. И сказал, хочешь корову? Царь, когда увидел эту корову, когда он увидел ее вымя, когда он увидел теленка, он сказал, любые деньги отдам за эту корову. Лакшми взяла хорошие деньги, потому что у Лакшми с этим все в порядке. И она, когда она получила хорошие деньги, она сказала, ну все, теперь ваша забота, чтобы кормить моего супруга, а я отправилась дальше совершать аскезу. И корова стала жить во дворце у этого царя из династии Чолу. И каждый день она выходила на пастбище вместе с пастухом. И тут в термитнике, муравейнике, находился Шринивас. Шринивас – это имя Господа Нараяны, значит, обитель Шри, который, лишившись Шри, пришел сюда совершать аскезу. Когда корова нашла Шринивас, она подошла к этому муравейнику и стала выпускать молоко из своего вымени. Молоко текло, текло, текло, и Шринивас невольно стал глотать это молоко. Каждый день корова приходила и кормила его, до тех пор, пока царь не заметил обман. Он сказал, я покупал эту корову, а вместо этого корова каждый день приходит с пустым выменем. Я думал, что я буду питаться самым лучшим молоком, а молока нет. Он вызвал к себе пастуха, который ее пас, и сказал, ты негодяй. Если сегодня она придет с пустым выменем, то завтра я тебя казню. Гаура Примананде! Каждый день корова ходила к этому муравейнику, отдавала все молоко и приходила с пустым выменем. Но на этот раз пастух решил, я прослежу. Потому что моя жизнь мне дороже. На самом деле он не знал, что дни его, даже часы и минуты уже сочтены. Корова ушла, как всегда, пастись, и пастух обычно спал. Но в этот раз он тайком стал красться за ней, для того, чтобы посмотреть, куда она ходит. Он видел, как корова подошла к муравейнику. Видел, как у нее из вымени потоками полилось молоко. Он разгневался страстно. Подумал, ах, негодяйка. Она подает все молоко, а меня за это казнят. Он схватил топор, который был у него в руках, и бросился на нее для того, чтобы ударить ее. В тот самый момент, когда он уже готов был ударить ее, из-под земли, из муравейника появился Шереневас. И вместо того, чтобы ударить по корове, он ударил по лбу Шереневаса. У Шереневаса стала течь кровь. И когда пастух увидел это, когда он увидел эту фигуру мужчины, вдруг откуда ни возьмись, поднявшегося от земли, и когда он понял, что это сам Господь, и что он ударил его топором по лбу, от ужаса, от страха за оскорбление совершенное, он упал на землю и умер, и спустил дух. Шереневас истекал кровью, Брама корова подошла к нему, стала лизать его, зализывать, теленок Шива пытался как-то служить ему. И в конце концов корова побежала к царю. Она подумала, что нужно как-то послужить Шереневасу, потому что иначе он истечет совсем кровью. И она прибежала вся запачканная кровью во дворе царя. Царь увидел корову с жалобными глазами, у которой на глазах стояли слезы, испачканную кровью. Он подумал, что-то страшное случилось. Он взял свое войско, несколько стражников, и вместе они отправились к этому месту. Корова прибежала к нему, жалобно мыча, и он увидел мертвого пастуха и Шереневаса окровавленного. Подумал, этот негодяй убил моего пастуха. И он уже замахнулся на них. Ну, когда он замахнулся, Шереневас сказал, ах ты негодяй. Шереневас, какой ты имеешь право? Ты не разобрался, ты царь. Прежде чем наказывать кого-то, ты должен разобраться, кто виноват, кто нет. И Шереневас рассказал ему всю историю. И царю стало плохо. Он сказал, ну так как ты сделал это, я проклинаю тебя, и ты станешь привидением. На месте. Царь испугался, стал плакать, стал просить у него, прости меня, в конце концов, ты Бог или не Бог, ты должен прощать. Он сказал, хорошо, я прощаю тебя. Ты станешь привидением, но ненадолго. Я не могу забрать свое слово назад. Большое время ты будешь привидением, зато потом ты станешь моим тестем. Гоура Примананде! Это Сривари Пускарини, и оно всегда было тут. И когда Варахадев прилетел на Гаруде, ему сказали, выбирай, какое место ты хочешь. Он сказал, что я хочу здесь, внутри, и выбрал себе место на берегу этого озера. И поселился тут с Будеви. Они жили тут спокойно. На самом деле, все это кольца Шешинага. И Шешинаг, он огромный. А Ховалам, это тоже часть Шешинага. Это часть той же самой горной системы с мирской точки зрения. И считается, что здесь голова Шешинага, его клобуки. И на одном из них находится храм Варахидева. А на другом находится сейчас храм Шереневаса или Балати. Вот. А Ховалам – это середина тела Шешинага. И когда Варахадев здесь поселился, он долгое время жил один. Шеневас выбрал это место себе для того, чтобы совершать здесь аскезу, когда Лакшми покинула Вайкунху. И когда случилась с ним эта жуткая история, он окровавленный, стал искать себе трав, чтобы как-то залечить эти раны. И он вспомнил, что Варахадев находится тут. И так как Будеви супруга Варахадева, то он решил, что она знает все травы, которые тут растут целебные. Пришел к ним и пожаловался Варахадеву, сказал, смотри, что со мной сделали. Текла кровь из раны на лбу. Открытой. И Будеви посоветовала ему травы и сказала, что на самом деле тебе уход нужен. Тебе мать нужна. Что ты один как сирота. И Варахадев ему сказал, ты знаешь, Ясода в прошлый раз на твоей свадьбе не гуляла. И ты ей пообещал, когда ты как Кришна приходил, что когда ты в следующий раз придешь сюда, она обязательно погуляет на твоей свадьбе. Потому что это за мать, которая не гуляла на свадьбе своего сына? Ясода, она здесь живет, поэтому ты должен с ней воссоединиться. И у Варахадева была служанка Вакула Деви. И Вакула Деви, согласно Стала Пуране, является воплощением Ясоды, которая пришла в Кали-Югу сюда еще раз, чтобы погулять на свадьбе своего сына. Когда Вакула Деви увидела Шринивасу, она подбежала к нему, обняла, стала гладить его, наложила ему целебные травы на лоб, и лоб очень быстро зажил. Они стали жить вместе, наслаждаясь Ватсали Расой, и долго-долго прожили тут. И они были очень счастливы, но в конце концов Шринивасу стало скучно. Она ему каждый день готовила пиры, каждый день его кормила до отвала. Ему стало скучно. И однажды он прошло много-много-много лет, и ей не стало скучно. Потому что она служила ему, а ему захотелось какого-то разнообразия. Одна раса все время, одно и то же все время. И однажды он вышел на охоту. Тем временем нужно рассказать другую историю про царя Акаша-раджа. Царь из династии Чолы стал привидением, но потом он снова родился здесь, местным царем небольшого царства, и звали его Акаша-радж. И у него много-много лет не было детей никаких. Он просил богов, в конце концов, ему посоветовали, что ты должен сделать хала-ягью. Хала-ягья – это особая ягья, которая делается с помощью плуга. Тот, кто делает эту ягью, должен сам вспахать поле, засеять его. И, соответственно, если посев произойдет удачно, то точно так же в лоне его жены может появиться ребенок. Когда он стал пахать, только он начал пахать, вдруг плуг задел за что-то, и когда он вынул плуг, он увидел, что там находится лотос, и на лотосе маленькая девочка. И в это время ему голос сказал, что прими эту дочку, девочку, она станет твоей приемной дочерью, и тебе не нужно будет продолжать свою хала-ягью. Он очень обрадовался, он подумал, что очень хорошо, все, отнес маленького ребенка к своей жене. И девочку назвали Падмавати. Падмавати значит, родившийся на Падме, на лотосе. Или так, кто имеет в руках лотос. И Падмавати росла. Однажды Нарада Муни пришел к ним во дворец. И он спросил у царя, какие у него проблемы есть. Царь сказал, не одна проблема, как выдать замуж мою дочь. Потому что она такая красивая, такая умная, такая богатая, такая образованная, что я не могу найти ей ровню. У нее все есть, и никого равному ей нету, а муж по определению должен во всех отношениях превосходить ее. И я в полном беспокойстве нахожусь, потому что у меня единственная дочь, мой долг как отца выдать ее замуж. А Нарда говорит, ну давай я посмотрю на ее руку, может быть там я увижу что-нибудь. И он стал смотреть на ее руку, сказал, о, не волнуйся, она выйдет замуж. Только завишну. Царь еще больше расстроился, он говорит, где же его взять-то, где же жениха взять? Он говорит, не волнуйся, он сам к тебе придет. Это Падмавати, она уже подросла, у нее было множество служанок, с которыми она играла вместе. И однажды они играли здесь, в саду. Был большой фруктовый сад, они собирали цветы. Это как раз было в тот самый день, когда Шринивас соскучился. И чтобы развлечься, он отправился в лес поохотиться. долго-долго-долго бродил по лесу, и никто ему не попадался. В конце концов он увидел слона. Он подумал: ох, как мне повезло, наконец-то я, может быть, поймаю слона. И слон помчался от него, и он стал его догонять. Синеват был на лошади в это время. И слон помчался напролом сквозь дебри, лошадь скакала, но он никак не мог угнаться за слоном, потому что лошадь все время останавливалась. В конце концов, слон выбежал на дорогу и ворвался в какой-то сад. Это был как раз тот самый сад, в котором играла Падмавати со своими подругами. Синеват ворвался туда, слон вдруг остановился, наклонился, опустил голову, сложил руки у груди, ноги, наклонил хобот и спокойно вышел. Синеват спешился с лошади, потому что он увидел Падмавати. И он влюбился с первого взгляда. Он потерял голову, он увидел, какая она красивая. Все. Тут же он забыл о слоне, забыл об охоте, забыл о своей матери. Он спешился, подбежал к ней и стал предлагать ей руку и сердце. Теперь он нищий. Живет где-то здесь, в хижине, в лесу. Его мать кормит его кореньями, лесными плодами. У него ничего нету. Когда служанки Падмавати увидели эту наглость, что какой-то нищий ворвался к ним в царский сад и предлагает руку и сердце их госпоже, они возмутились. Они взяли камни и закидали его камнями. Прогнали его оттуда. И он ушел, несолоно хлебавши. Опять весь в синяках, с какими-то потеками. Вернулся домой, лег на кровать. Повернулся на левый бок, отвернулся ото всех. Вакула подошла, говорит: сынок, что с тобой? Он молчит, не отвечает. Вакула Деви стала его гладить, говорит: сынок, я приготовила просад. Он молчит. Вакула говорит: что с тобой? Он говорит: мам, ты же должна понимать, что со мной. Я влюбился. Она говорит: в кого? В кого? В дочку царя. Какой же царь выдаст за тебя свою дочь замуж? Синеват посмотрел на меня и сказал: мама, ты любишь меня? Сказал: сынок, ты единственный, кого я люблю. Все, что тебе нужно, я сделаю. Синеват ей сказал: иди к царю и попроси руки его дочери для меня. Если ты так хочешь, я пойду к царю и попрошу руки его дочери. И она отправилась. А Падмавати тем временем тоже влюбилась. И она тоже легла на кровать, тоже отвернулась к стенке, тоже не хотела есть, и тоже плакала, и тоже не ела ничего. И ее мать очень обеспокоилась, пожаловалась царю и сказала: что с нашей дочерью, что с ней случилось. И царь стал допрашивать ее подругу. А что это они делают? И все подруги рассказали, что ворвался какой-то человек, сначала слон, потом какой-то человек на лошади, потом он спешился, мы его прогнали камнями. Вот, и царь все понял, она влюбилась в простого охотника. Произошло самое ужасное, что могло произойти. Царь говорит: на моей дочери должен жениться Вишну. Вишну должен на ней жениться. Мне Нарада Муни предсказал: не может такого быть, чтобы я отдал ее замуж за простого охотника. Тем временем Синеват стал думать. Он подумал: интересно, мать моя придет туда, и что она им скажет? Какие она аргументы сможет привести? Ну, она поплачет там. Ну, разве сердце этих богатых людей растрогает слезами бедной женщины? Никаких шансов у меня нет для того, чтобы Падмавати выдали замуж за меня. Но я знаю, как можно это сделать. Синеват быстро переоделся в цыганку. Он нарядился в цыганские одежды. Он побежал быстро-быстро в этот город и стал ходить по улицам и кричать: «Эй, эй, кто хочет погадать? Я могу погадать. Кто хочет будущее узнать. И к нему сразу очередь выстроилась, и слух об этом дошел до... Не, у него карты были. С картами. Он раскладывал карты. Слух об этом дошел до царицы, и царица сказала: давайте ее сюда. Может быть, она мне посоветует, что делать с моей дочкой. Моя дочь не ест, не спит. Моя дочь потеряла покой и сон от любви к какому-то нищему охотнику. А цыганку привели к Вакуле, не к Вакуле, а к жене царя, Акашраджа, к матери Падмавати. И она стала жаловаться. Он говорит: давайте сейчас я разложу. О, все ясно. Будущее твоей дочки ясно, можешь не беспокоиться. Она говорит: что не беспокоиться? Как не беспокоиться? Она умрет. Говорит: все хорошо. Сейчас к тебе придет одна старая женщина. Я вижу это на картах. И эта старая женщина будет просить руки твоей дочери для своего сына. И когда она попросит руки твоей дочери для своего сына, ты должна сказать «да». Или, по крайней мере, уговорить своего мужа, чтобы он сказал «да». Потому что если ты решишь, что нужно отдать ее замуж за него, то твой муж не сможет возражать. Царица немножко была обескуражена всем этим. Но через несколько минут после того, как цыганка ушла, раздался стук в дверь, и она увидела на пороге старую женщину. Старая женщина зашла и сказала: «Ваше Высочество, у меня есть просьба». И стала плакать. «Что за просьба? Я пришла, чтобы попросить руки вашей дочери». «Как там?» Царица услышала это, она поняла: «Мистика! Это провидение!» И та рассказала, что у меня сын, что он простой человек, что мы бедные люди, мы живем в лесу. Но на самом деле мой сын Бог, это Вишну. Царица пошла к царю и говорит: «Ты знаешь, все сходится к тому, что мы должны отдать нашу дочь за этого охотника, потому что цыганка сказала, что он Бог. По крайней мере, все одно к одному сходится, все как нужно. Ты должен отдать ее». Царь говорит: «Как я могу отдать свою дочь за нищего охотника? Как я потом покажусь на люди, что они будут говорить обо мне? Нищему охотнику отдам свою дочь, где она будет жить? Что он, как он заботится будет о ней? Наша дочка, она спала на самых мягких матрасах. С нее пылинки сдували, ее украшали самыми лучшими украшениями. Она ела самую отборную пищу. Она пойдет и будет жить в хижине в лесной у своего мужа. И ты хочешь отдать?» И мать заплакала и сказала: «Ну что же делать?» И тогда царь сказал: «Я должен спросить своего гуру». А его гуру был никто иной, как Брихаспати. Брихаспати приходил сюда на землю. Пошел к Брихаспати. Говорит: «Вот так и так, я в таком положении. Моя дочка не ест, не спит. Нужно отдавать замуж». А она влюбилась в простого охотника. Брихаспати говорит: «Ты дурак. Это не простой охотник, это сам Бог. И у тебя не должно оставаться никаких сомнений. Ты должен отдать все, что у тебя есть, приданное своей дочери. И... как можно скорее устроить свадьбу». Царь обрадовался. Все решилось, все сложилось одно к одному. Жена и Брихаспати, их мнения совпали. Потому что если бы, не дай бог, Брихаспати сказал по-другому, то что бы он делал до конца своей жизни с женой. И Синевасу нужно устраивать свадьбу, потому что все финансовые... обязательства по устройству свадьбы на муже лежат. И в Индии свадьба – это очень разорительное дело. На свадьбу нужно пригласить абсолютно всех. И свадьба, люди копят, чтобы устроить свадьбу всю жизнь свою. А Синевас бедный. И он тогда созвал тут слетелись все полубоги со всех сторон на свадьбу Кришны. Вакула счастлива, вне себя от счастья. На самом деле Падмавати, все знают эту историю, Падмавати в прошлой жизни была Вегавати. Она была дочерью мудреца, она совершала аскезы, на горе Виндья. И аскезу она совершала для того, чтобы стать женой Вишну. И Равана пролетал и увидел ее, увидел тапасвини, которая стояла около костра, совершала аскезы. А Равана сказал: ты будешь моей женой. Он сказал: забудь об этом. Я твоей женой никогда в жизни, я отдана Вишну. Нет, ты будешь моей женой, посмотрим, кто сильнее. Он схватил ее за сари. Она вырвалась у него и вошла в огонь. И сгорела у него на глазах. А в это время Агни, бог огня, забрал ее к себе, она жила долгое время. И потом он подменил ее с Ситой, и в течение целого года, или нескольких месяцев, почти года, она находилась у Раваны в плену в Вегавате. И когда потом произошел обмен во время Агни Парикши, испытание огнем Ситы Деви, Агни подвел Вегавати к Сити. И сказала: она за тебя страдала. Сита сказала: а что страдать? Она должна стать супругой моего мужа второй. У меня никаких проблем с этим нет. Я буду только счастлива, если она станет женой моего мужа. Она подвела Вегавати к Раме. Рам сказал: нет. Не в этой жизни. В этой жизни я копать не врата. У меня будет только одна жена, никакой другой жены у меня не будет. Но в следующей жизни она не женится. Падмавати, Вегавати родилась как Падмавати. И слетелись полубоги на свадьбу Шинивас. Шинивас говорит: как я буду править свадьбу? У меня две проблемы есть. Первая — это что я скажу Лакшми. Лакшми в Колапуре совершает аскезу. Когда она узнает, что я, стоило ей отлучиться, женился во второй раз. Я боюсь себе даже представить, что это. А во-вторых, так как Лакшми меня покинул, у меня нет денег, я нищий. Как я женюсь? Брама ему сказал: ничего. Деньги ты можешь всегда взаймы взять. В конце концов, в Индии все свадьбы совершают, беря займ. Это обычное дело. Сказал: ты должен пойти к Кувере, Кувера тебе одолжит денег на твою свадьбу. Что касается Лакшми, то мы с ней тоже дело это решили. Они послали Богу Солнца. У Лакшми есть особая слабость к Богу Солнца, она его очень любит. И Бог Солнца сказал: идем, знаешь, нужно, дело есть там. Твой супруг без тебя страдает очень. Я понимаю, что ты на него обиделась, рассердилась на все то, что произошло, но ты должна к нему прийти. И остаток мы потом расскажем. Можно отсюда. Когда же потом? Ну, мы пойдем где-нибудь еще остановимся. Я расскажу немножко про это озеро. Это озеро... Махарадж утром сегодня рассказал историю про Анантачарию. Анантачария был учеником Рамануджачари. И Рамануджачари однажды читал Дивья Прабандху, песни Альваров. И в одной из песен Альвар прославлял разные святые места в Южной Индии, в Дакшина-Барати. И он стал прославлять сначала Шрирангам. Было все в Шрирангаме. Он сказал: Шрирангам, храм Шрирангаме – Бога Мандап. Бога Мандап – значит место, где Вишну ест. И ему там предлагают блюда разные, рис, он ест до сыта, до отвала. Канчипурам Варадарач совершает аскезу. Это Тьяга Мандап. Там он делает различные жертвоприношения для того, чтобы давать благословение своим преданным, для того, чтобы сила его не иссякала, и там все время происходят жертвы какие-то. А Венкатешвар Баладжи, здесь он находится в Пушпамандапе. Пушпамандап, значит, здесь его украшают цветами, он наслаждается цветами. Оглядел своих учеников, а перед ним собралось много-много тысяч человек, ну, по крайней мере, много сотен. И он сказал: кто хочет отправиться Тирупати, Тирумалу и до конца своих дней служить там Баладжи. В ответ воцарилось гробовое молчание. Никто не хотел. Во-первых, потому что приехать сюда и быть до конца жизни, значит, до конца жизни не увидеть Рамануджу. Там с ирангами они жили рядом с ним, каждый день его слушали, каждый день могли общаться. Уйти сюда, значит, больше не видеть Рамануджу. И во-вторых, здесь в то время были дикие джунгли, не было ни этих лестниц, ни этих прудов. А пруд был, но он был просто обычным озером глиняным. А не было людей. Зимой тут очень холодно. Аскеза суровая. И вдруг, после нескольких минут полного молчания, поднялась одна рука. И Анантачари сказал: «Если, Гурудев, вам это нравится, я готов отправиться до конца своей жизни служить Венкатешваре здесь и растить тут цветы». Рамануджачари сказал: «Ты должен вырастить сад». Анантачари отправился сюда. Рамануджачари был очень доволен. Он сказал: «Ты понял суть преданного служения. Ты хочешь удовлетворить гуру, даже если ради этого тебе придется расстаться с ним». Анантачари вернулся сюда. На самом деле здесь, в этом месте, Анантачари уважают практически на уровне Рамануджачари. Это местный святой, который всю свою жизнь был здесь, и про него есть огромное количество различных историй, легенд. И сад, который он разбил, до сих пор есть. И сейчас я просто расскажу историю, связанную с этим трудом. Он стал здесь служить. Очень суровые условия были. Холодно. Никаких удобств нет. Он со своей женой пришел сюда. И однажды они со своей женой решили углубить это озеро, сделать его больше, шире, чтобы паломники могли приходить совершать омовение. И с утра до вечера он брал, наполнял глину из пруда, складывал в корзину, а жена брала эту корзину, относила куда-то далеко наверх горы и скидывала туда. Так они работали, у них был такой подряд. С утра до позднего вечера, с утра до позднего вечера. Баладжи смотрел на это, смотрел, не вытерто. Он подумал: надо же, они работают, они трудятся. Какой экстаз они от этого получают. Я тоже хочу испытать этот экстаз. И он принял облик маленького мальчика, брахмана, нарядно одетого. И он подбежал к этому Анантачари и стал умолять его: «Пожалуйста, можно я тебе помогу? Можно я буду нагружать эту корзину? Можно я ее буду таскать? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Уходи отсюда. Мое служение – это моя жизнь. Ты сейчас хочешь забрать у меня мою жизнь. Уходи отсюда, я даже слышать этого не хочу». Я подумал: надо, с этим ничего не получится. Но с его женой, может, это и получится. Он отдельно стал обращаться к его жене. Отвел ее в укромное место и стал говорить: «Слушай, твой муж суровый человек. Она даже слышать не хотела. Ты что такое говоришь? Все то, что мне мой муж скажет, я буду делать». Он сказал: подожди, ты же беременна. И потом, я не собираюсь у тебя отнимать твое служение. Ты будешь подходить к своему мужу, будешь нагружать, потом будешь отходить, когда он не видит, я буду брать эту корзину, я буду ее тащить, а ты будешь отдыхать. Ты подумай о своем ребенке, он у тебя в чреве находится. Мальчик ей понравился, и ребенок, который у нее был в чреве, все она это приняла во внимание, и она согласилась. И они стали работать, теперь уже втроем. И Баладжи с огромным экстазом таскает эту глину, которую вытаскивает Анантачари отсюда. Через какое-то время Анантачари заметил, что-то его жена сегодня быстрее возвращается, чем обычно. В два раза быстрее. Подозвал и говорит: «Что-то ты подозрительно хорошо сегодня работаешь. Что случилось?» Она не могла солгать. У нее язык не повернулся. Она сказала: «Что делать? Прости меня». Она стала плакать и говорит: «Прости меня, глупую женщину, но мне так понравился этот мальчик. Он сказал, что у меня в чреве ребенок, и я должна беречь себя. И я согласилась с этим». Он не слышал это, он разгнелся. Он схватил мотыгу, которой он работал, и помчался за этим мальчиком. Мчался, размахивая мотыгой, и говорил: «Ах ты негодяй!» Тут испугался страшно. Он стал удирать от него. Удирал, побежал в лес. И забрался на дерево. Анантачари не может забраться никак. С дерева говорит: «Дяденька, дяденька, прости меня. Дяденька Браман, прости меня». хочешь, я отдам тебе все, все, что у меня есть, одежды свои отдам, все отдам. Он говорит, ну ладно, хорошо, спускайся сюда, возьми. Тот спустился, когда он спустился, тот опять за ним погнался, чтобы его поймать. Ты хотел отнять у меня мое служение. Так, и когда он понял, что он его никогда не догонит, он в полном экстазе бросил свою мотыгу. Так, и мальчик в этот момент обернулся как раз, чтобы посмотреть, где он, и мотыга ударилась ему в подбородок, и подбородок стал кровоточить. И тому страшно немножко стало, что он сделал. Мальчик побежал, и тот побежал за ним, и в конце концов вдруг он увидел, как мальчик забежал в храм. И тогда такой толпы не было, очереди мальчику стоять не нужно было. И мальчик этот прыг и заскочил на алтарь и закрылся изнутри. Тот кричал его, звал, выходи. Но мальчик ему сказал, знаю я, как ты там выполняешь свои обещания, я не выйду. В конце концов, тот дождался, когда придет Пуджари. Каким-то образом с Пуджари вместе они открыли алтарь. И когда они открыли алтарь, там был только Баладжи. И он увидел, как у Баладжи из подбородка сочится кровь. Он понял, что это был сам Баладжи. Он стал плакать, просить у него прощения. И он собрал целебных трав. И до сих пор Баладжи по традиции предлагаю здесь в храме целебные травы, которые собрал ему Анантачари. А мотыгой, которой он ударил Господа, она где-то тут выставлена, и ей поклоняются. Мотыга, которая ударила Баладжи по подбородку. Видимо, у него тут карма такая. Они когда бегали, они вокруг храма бегали против часовой стрелки. Поэтому здесь где-то есть такое, что ходят против часовой стрелки. Мы еще сейчас не видели. Традиция такая сейчас. Гаура Примананде!